«Вы сказали это осознанно?» — спросил он очень спокойно. «Вы не хотите взять свое слово назад?» «Нет». «Вы так сказали не потому, что я...» «Как же это говорят?» «Выбил у вас почву из-под ног моей... моим пылом?» Она не могла ответить, ибо не знала, что сказать, и не могла встретиться с ним взглядом. Он взял ее за подбородок и приподнял ее голову. «Я говорил вам как-то, что могу снести от вас что угодно, кроме лжи. И сейчас я хочу знать правду. Так почему вы сказали «да»?» Слова по-прежнему не шли у нее с языка, но самообладание начинало возвращаться. Она продолжала смотреть вниз, лишь уголки губ чуть приподнялись в улыбке. «Посмотрите на меня. Из-за моих денег?» «Как можно говорить такое, Ред? Что за вопрос?» «Посмотрите на меня и не увиливайте. Я не Чарльз и не Фрэнк и не какой-нибудь лоботряс из ваших краев, которого можно обмануть хлопаньем ресниц. Так из-за моих денег?» «Ну, частично да». «Частично». Казалось, это его не раздосадовало. Он быстро перевел дух и усилием воли погасил желание, засветившееся было в его глазах, когда она это произнесла. Желание, которое так смутило ее. «Видите ли, беспомощно проговорила она, деньги, они ведь никогда не лишние. Вы это знаете, Ред. А Бог-свидетель, Фрэнк оставил мне не так уж много. Ну и потом, вы же знаете, Ред, мы понимаем друг друга. И вы единственный из всех знакомых мне мужчин, кто способен услышать правду от женщины. А ведь приятно иметь мужа, который не считает тебя полной идиоткой и не хочет, чтобы ты ему врала. И, кроме того, ну, словом, вы мне нравитесь». «Нравлюсь?» «Видите ли», — капризным тоном заявила она, «если бы я сказала, что влюблена в вас по уши, то соврала бы. А главное, вы бы знали, что я вру». «Мне порой кажется, вы слишком далеко заходите в своем стремлении говорить правду, моя кошечка. Не кажется ли вам, что в данную минуту лучше было бы сказать «я люблю вас, Ред», даже если это ложь, и даже если вы вовсе этого не чувствуете?» «Куда он клонит?» — подумала она, все больше и больше запутываясь. Вид у него был такой странный. Он был взволнован, раздосадован и в то же время явно потрунивал над ней. Он выпустил ее из объятий и глубоко засунул обе руки в карманы брюк. Она заметила, что они были сжаты в кулак. «Даже если я потеряю на этом мужа, все равно буду говорить правду», — мрачно подумала она, чувствуя, как закипает у нее кровь, что случалось всегда, когда он изводил ее. «Ред, это было бы ложью. Да и вообще, зачем нам нужны все эти глупости? Как я вам и сказала, вы мне нравитесь. Вы прекрасно понимаете, что это значит. Вы как-то сказали мне, что не любите меня, но у нас с вами много общего. Мы с вами оба изрядные мошенники», — сказали вы тогда. «О, Боже!» — прошептал он, отворачиваясь от нее. «Чтобы так попасться в собственную ловушку?» «Что вы сказали?» «Ничего». Он посмотрел на нее и рассмеялся, но это был неприятный смех. «Так назначайте день, моя дорогая!» Он снова рассмеялся, нагнулся и поцеловал ее руки. Ей сразу стало легче от того, что настроение его изменилось, и к нему вроде бы вернулся благодушно-шутливый тон, а потому улыбнулась и она. Он поиграл ее рукой и с усмешкой посмотрел на нее. «Вам никогда не приходилось читать в романах о том, как поначалу безразличная жена влюбляется в собственного мужа? «Вы же знаете, Ред, что я не читаю романов», — сказала она и, подлаживаясь под его тон, добавила. «А кроме того, в свое время вы говорили, что когда муж и жена любят друг друга, это очень дурной тон». «Похоже, я в свое время наговорил вам черт знает сколько всяких глупостей», — неожиданно резко произнес он и поднялся. «Не чертыхайтесь». «Придется вам к этому привыкать и самой начать чертыхаться. Придется вам мириться и с моими дурными привычками. Это часть платы за то, что я вам нравлюсь и что мои денежки попадут в ваши прелестные лапки».